У Дуни, казалось, крылья подросли на 3 аршины каждая. Вот уж не чаяла, боженька, аж в забу дыхание сперло. Горный инженер только хлопал глазами. «А вы где остановились?» «В частной гостинице за узенькой». «К лешему узенькую», — разошлась Дуня. «Переходите ко мне в номер метрополя. Не раздеремся, может? Мы же, получается, сок-компанейцы. Но я, видите ли, вы же помните, незаконно рожденный. Вот еще мне есть о чем печалиться», — выпалила Дуня. «Возьмите меня под руку, кавалер. Проводите к гостинице. И чтобы в раз разрешить все существенные вопросы, спросила, вы женаты?» «Не успел. Я же взят был, вернее, добровольцем ушел на фронт после университета. Взыграл дурацкий патриотизм. С дуростью пора кончать. А братья ваши где?» «Старший Иннокентий Иннокентьевич, полковник, арестован в Омске. Сидит в тюрьме за участие в мятеже атамана Анненкова. Сотник Андрей Иннокентьевич сейчас неизвестно, где скрывается. А этот, которого я встречала в Гатчине, вы о ком, собственно? О вашем третьем брате, о ком же? Законном. Что-то я, извините, не совсем понимаю, Евдокия Елизаровна, простите. Вот еще. Брат своих братьев не помнит. А Кирилл Иннокентьевич у Хоздвигов. Ах, вот вы о ком, промямлил поручик у Хоздвигов. Тут, извините, что-то темное. Сейчас он сидит здесь, в тюрьме. Нелегально приезжал к Красноярскому подпольному союзу и на тайном совещании арестован с офицерами. Я его лично не встречал. Слышал от отца, что он родился от первого брака. Но Кирилла в 4-летнем возрасте усыновил какой-то барон фон Тауба, женатый на сестре его умершей матери. Кажется, этот немец имел завод в Златоусте. Ну, вскоре они уехали в Берлин, и на том связь оборвалась. Старший брат бывал в этом семействе. Рассказывал, что Кирилл закончил какую-то академию, работал во Франции, а потом вернулся в Россию. Был в Белой Елане. Но отец его выгнал, и в завещании особо говорил, что он лишает его прав наследства. «Интересно», — раздумчиво проговорила Дуня. «А мне он сказал, что с марта по май прошлого года находился в Красноярске и женился на какой-то дочери капитана. Врал? Не врал. Он действительно женат на дочери капитана Шубина, учительницы, но с братьями не встречался. Я вам говорю, что тут что-то не совсем ясное». «Ну или шаг с ним», — смаху покончила Дуня с туманным прошлым Кирилла Иннокентича. «Главное — начать дело. Не допустить к наследству ни маменьку, ни убогую горбунью, сестру с ее мужем Иваном Валявиным». На другой день в гостиницу к Дуне пожаловал офицер, знающий ее как члена тайного союза по Северо-Западному фронту. Пригласил вместе с Ухоздвиговым на тайную явку. И кого же встретила там Дуня? Полковника Мстислава Леопольдовича Дальчевского. Золотые сказки отодвинулись в туманную даль. Дуня должна срочно выехать с господами-офицерами по особо важному делу в Челябинск. Минуло всего 1,5 месяца после разминки Дуни с Ноем. А сколько разного наслоилось. Дуня и думать забыла о нем. Со злом вырвала из памяти, как пуговку от платья. И вдруг он напомнил о себе. Да так, что Дуню в холодный пот кинуло. Не появилось того, чего она ждала, женского. Высчитала по дням. Конь рыжий облагодетельствовал. А ведь она давно забыла про эти самые женские дела. Думала, никогда уже не способна стать матерью. Вот еще не было печали. А перед глазами Ной, Ной, Ной. Его прищурый добрый взгляд осуждает, прохватывает до печенки. Зависть 9. Ной отдыхал, отсыпался и отъедался после Гатчиной поездки в Белую Елань, где он сумел убедить атаманов казачьих станиц